Поселок назывался Северная Банка. Не знаю, что это означает, но мой мозг перевел название с Интера именно так. Челнок прибыл к посадочной площадке на окраине поселения примерно в 3 часа ночи по местному времени. Не самый удобный час для знакомства с будущим местом жительства. Немного взволнованный, я осторожно вышел из пассажирского отсека и, став возле трапа, попытался оглядеться. Все-таки это первый в моей жизни визит на другую планету. Не знаю, как парень, тело которого мне досталось, а вот для меня все это было вновь. Говорят, что первое впечатление всегда правильное и самое верное. Будь я тем еще прожженным наемником Кольковым Морозовым с позывным Дубак, то воспринял бы все легко и просто. Но я нынче Ник Мор, немощный малолетний дистрофик, оказавшийся в совершенно незнакомом мире. Так вот, первое мое впечатление как Ник Мора было, мягко говоря, не очень оптимистичным. Несмотря на то, что ночь, жара стояла под 30, пыльный ветер доносил сухой аромат пряных степных трав и моря, в свете ярких прожекторов челнока, стоящего под разгрузкой, крутились тысячи мелких насекомых. Возбужденные работяги с помощью погрузчиков таскали из грузового трюма какое-то оборудование. Пилот нервничал и все время спрашивал, когда они наконец закончат с погрузкой. Ему явно не нравилось находиться на этой планете, и он торопился как можно скорее ее покинуть, то и дело отмахиваясь от надоедливой мошкары. Но я лично ничего опасного и нежелательного для себя пока не чувствовал. Собравшись с мыслями, активировал на планшете карту поселка с указанием маршрута до гостиницы. Привязка спутниковой навигации здесь была, как и местная сеть. Плохо освещенный городок в стиле Дикого Запада, мертвая тишина, склады, терминалы, какие-то заброшенные жилые модули, как пошарпанные строительные вагончики. Все не новое и выглядит весьма блекло и потерто. Пока прошелся по пыльным дорогам, смог чуточку осмотреться. Гостиницу нашел быстро. Постоял в крохотном холле буквально пару минут. Отменил бронь у сонного портье и вышел обратно на улицу. Бывал в разных местах, в том числе и в плохих гостиницах. Но это и вовсе какая-то ночлежка для бездомных. Я уж лучше на улице, на свежем воздухе, чем терпеть эту жуткую вонь. Вышел слегка раздраженный, стал осматриваться по сторонам. Заметил более освещенный участок между больших жилых модулей и капитальных зданий. Решил отправиться туда, посмотреть. Может, найду место, где можно дождаться утра. Не так уж и много и осталось. Вон безоблачное небо уже просветлело на востоке. Освещенным участком оказался центр поселка. Громко сказано, но так оно и было. Большое, целых 3 этажа административное здание, плотно прилегающее к нему полицейский участок, тоже сонный, как ни странно, с темными окнами. Вокруг довольно большой площади, несколько торговых лавочек и магазинов, даже с подсвеченными пестрыми вывесками. Но меня заинтересовала реклама питейного заведения. Некая смесь кафе и бара под названием «Приют Нирга». И прописка снизу всегда открыты. Вот это совсем другое дело. Уж лучше посидеть в баре до того, как откроются административные офисы, чем кормить вшей в местном бомжатнике. Поправив чехол с винтовкой и рюкзак с пожитками, я смело отправился в местный круглосуточный кабак. Заведение оказалось очень большим, чистым, а главное, очень недурно пахнущим. Большой зал насчитывал около 30 столиков, за каждым из которых с легкостью могло поместиться человек 6 без стеснения. Мебель вся была добротная, массивная и, похоже, что сделана из цельного дерева. Отделенная от зала перегородкой большая кухня сейчас была темной, и там я смог разглядеть несколько пищевых синтезаторов. Подсветка имелась только возле бара, и над каждым из столиков что-то вроде ночника. В заведении кроме меня больше никого из посетителей не было, и даже бармен появился не сразу. Я уже успел осмотреться, сложить вещи у стойки и сам залез на высокий стул. Появившийся из крохотной коморки бармен, плечистый здоровяк на вид лет 40, залысин на лбу, короткая прическа, пронзительные и внимательные карие глаза, кожа смуглая, лоб не очень высокий. Хмурый мужик неспешно подошел к стойке, давая мне возможность начать разговор. «Доброй ночи. Найдется чем угостить?» «Ну, здоров, сыльный. Что-то ты слишком молодо выглядишь для каторжанина». «Да и что ты тут ходил, вынюхивал, а, стрелок?» «Я не сыльный и не каторжанин. Я дикий». «Отобрали у пиратов и бросили подыхать в этой заднице мира?» Тут же выдвинул бармен очередную версию. «Сочувствую. Переубеждать хмурого мужика я не стал. Придумал себе стройную теорию. Пусть так все им будет. Мне без разницы. А почему вы назвали меня стрелок?» «Новички таким оружием не пользуются. Крепление для оружия на бедре, Кобура так носят только опытные стрелки. Патроны на поясе тоже их стиль. Как зашел, сразу осмотрелся, проверил все углы и совершенно в пустом зале сел спиной к глухой стене, чтобы видеть двери. А может, я просто фильмов насмотрелся? Ответил я с улыбкой. Может, и насмотрелся. Пожал плечами бармен. Вот только в фильмах такие пушки, как у тебя, не рекламируют. Уж больно специфическое оружие. Да и навыках таких из фильмов не набраться. Меня зовут Ник. Ник Мор. Представился я, наблюдая за тем, как бармен возится под стойкой. Я Бас. Весь поселок меня знает. А ты молодец, парень, что сразу ко мне зашел. Так и ночь на дворе. Тут и идти больше некуда. Это точно. Ухмыльнулся Бас и выставил на стойку кружку пива и тарелку с какими-то соленьями. То ли большие оливки, а может сливы. Вбил в платежный терминал сумму и повернул ко мне. Счет за пиво и закуску составлял 30 кредитов. Мелочь. В кафе на станции я пообедал за 170 и остался голоден. А тут за 30-ку почти литровая кружка густого пива и закуска. Поднеся нейроком, я оплатил счет и стал осматриваться. «Куда планируешь податься?» Допрашивал бармен, продолжая что-то готовить. «В искатели». Тут же ответил я. «Других вариантов для себя не вижу». «Так-то оно так», — согласился Бас. «Но если не жадные, то можно и корпорантам. Там и спокойнее, и тише, и крыша над головой. Правда, без нейросети сможешь только на самых низших должностях работать. Но дело не пыльное. Все лучше, чем в эту адскую пустошь соваться. Особенно, если этой своей пушкой владеешь на достойном уровне. Северные континенты кишат мошкой и всякими гадами ползучими. И на болотах всякие твари водятся, но все лучше, чем здесь. Так что умелый стрелок пристроится». «Неужели все настолько плохо?» «Я тебе так скажу, приятель. Даже те каторжане, что освобождаются из лагерей, не идут в искатели, а находят возможность поскорее сбежать с этой дьявольской планеты». «Вот ведь заинтриговали. Я теперь точно не откажусь, пока на собственной шкуре не испытаю». «Ну, если такое упертое дело твое, не мне тебе поучать, пацан. Утром, как конторы откроют, оформи лицензию в администрации. Какое снаряжение в пустошь возьмешь, дело твое. Но советую обратиться к старику Вислу. У него товар проверенный, и цены хорошие. Я смотрю... Ха, оружие у тебя достойное, молодец, что на станции взял. Здесь сильно дороже, если вообще найдешь что-то подобное. Если спросит старик, скажи, я посоветовал». Я сам был рад, что зашел в этот бар. Как оказалось, местная достопримечательность и место общего сбора. Благодаря болтливому бармену я выяснил очень много нюансов и подробностей жизни аборигенов. В поселке Северная Банка по большей части живет администрация. Это командированные от разных государственных служб специалисты. У них что-то вроде вахты длинной от полугода до 2 лет. Коренное население, относящееся к власти, это мэр, шериф и судья. У всех есть свои помощники. Живут они на планете на постоянной основе и являются государственными служащими с государственной же зарплатой. Торговцы – те 50 на 50. Некоторые живут постоянно, иные сбагривают товар и улетают за новым. Последние из коренных – это старатели и искатели. Старатели добывают астерит. У них для этого имеется специальное оборудование. Искатели – те в основном ищут места. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рождение этого минерала и продают карты разведанных территорий старателям. Сами искатели астерит тоже собирают, но они берут мелочь. Только крупные самородные кристаллы, которые встречаются не так уж и редко. А еще в пустошах можно отыскать технику времен былой битвы двух империй за эту планету. Даже ржавый металлолом имеет ценность. Есть и третья категория местных жителей. Их называют собиратели или фермеры. Обычно семейные, не желающие подвергать свою жизнь опасности и риску. Эти фермеры сидят на берегу океана и собирают водоросли специальными комбайнами. Эти водоросли принимает местная перерабатывающая фабрика. Экстракт из них тоже очень ценный. Так что фабрика всегда выигрывает. Стоимость сырья здесь хоть и небольшая, но стабильная. Так что если не лениться, копейку всегда заработаешь. Что касается криминальной обстановки, то тут все непросто. Желающих поживиться за чужой счет хватает. Планета не закрытая. Диспетчерская станция всего одна. Да и та маломощная. Так что пробраться на планету незаметно может кто угодно. Корпорации это не касается. У них собственные службы безопасности и совершенно конкретные арендованные территории, которые они тщательно оберегают с помощью собственных отрядов. А вот свободные земли в этом смысле ничем не защищены. И отследить на таких огромных просторах, кто чем занимается, просто невозможно. Не хватает технических средств и людей. В офисе шерифа всего 25 сотрудников. И это на весь континент размером с Австралию, где унылый поселок городского типа Северная Банка с населением 1810 человек – ничто иное, как столица этого континента. Утром, как только открылись конторы, я переоделся, привел себя в порядок и отправился в администрацию. Смотрели на меня там, как на юродивого, полоумного и убогого. Но все документы оформили как положено. До своего совершеннолетия я находился под государственной опекой, так что в отношении меня любой чиновничий беспредел был просто невозможен. И вот слегка взмыленный, обедневший на целых 3000 кредитов за лицензию искателя, я тащусь по жаре к торговому дому «Висла», который находился на окраине поселка. В центре поселка у него был маленький магазинчик всяких мелочей, а здесь он держал крупный товар и оптовые партии. Висл действительно оказался стариком. На вид лет 70, чуть сгорбленный старикашка невысокого роста. Так-то любой взрослый по определению был выше меня, с моими-то 1,50 м. Но я все равно сравниваю себя с прежним. Мозги сразу не переделать. Тоже темноглазый, тоже смуглый и щуплый. Эдакий аксакал с еврейским проворством. Я заметил, что здесь светлокожих и светлоглазых нет вовсе, как и на военном космическом крейсере. Быть может, именно это имел в виду капитан, когда говорил, что на человека я не очень-то и похож. Ладно, поживем, увидим. «Ага, вот и ты, Ник! Давно тебя жду. Мне Бас про тебя уже все рассказал. А ты действительно еще очень мелкий. Сколько тебе лет, приятель?» 16. «Да, маловато. Удивительно, как тебе только в голову пришло в такую дырищу сунуться. Это ж сродни самоубийству. Я тут, к примеру, серьезные долги отрабатываю, тоже, как можешь понять, не по собственной воле. Но а ты-то чего?» «Я из диких», — ответил я, пожимая плечами. «Ни кола, ни двора. Показатель интеллекта 84 пункта. Куда мне еще деваться?» «Каждый выбирает свой путь. Тут уж ничего не поделать. А моя задача как следует подготовить тебя к этому пути. Вон, видишь?» Торговец указал на большую доску, расчерченную как таблица, в которой списком были внесены имена и какие-то цифры. «Это рейтинг искателей и старателей. Рано или поздно ты тоже в этом списке окажешься, если доживешь. Наверное, еще и ставки делаете», — предположил я, заранее зная ответ. «А как же без этого? Тут скучно. Ну все, пойдем, подберем тебе колеса». Подобрать колеса – это целая эпопея. Все искатели передвигались по пустошам континента на машинах трех типов. Первый тип – легкие багги. Некоторые с генератором, иные, что подороже, даже с мини-реактором. Очень скоростные, проходимые и шустрые машины с хорошими герметичными кабинами. Обязательный обвес сканирующего оборудования и набор для выживания. Второй тип – это средний транспортер. Гусеничный или колесный – эдакий дом на колесах. Или самоходная научная станция. Тут все от фантазии владельца зависит. Такими по большей части пользовались имперские ученые, командированные на планету от разных ведомств. Далеко на такой колымаге не уедешь, но зато обвешано оборудованием и внутри очень комфортное. Эти машины, несмотря на размер рейсового автобуса с повышенной проходимостью, стоили очень дорого. Иные до 500 тысяч кредитов. А как иначе? За комфорт требуется платить. И, наконец, третий тип. Огромные тягачи. От 10 до 40 метров длиной. Все на широких колесах. Грузоподъемность от 20 до 100 тонн. Машины разные. Иные с разницей в поколении на 5-6 рангов. Но все без исключения машины модульного типа. Легкие и средние машины я отмел сразу. Всегда любил тяжелую технику. У меня даже на Земле в личном пользовании был гражданский вариант «Тигра». И это не попытка компенсировать недостающие размеры. Это здравый рассудок и логика. Машиной я пользовался нечасто. Средством заработка она не была. А вот запас прочности, моторесурс и проходимость просто выше всяких похвал. На дороге всякое может случиться. Не ты, так в тебя кто-то неаккуратно влетит на скорости. Если машина мелкая, то и мяться там нечему. Даже на средних скоростях тонкий металл корпуса легковушки мнется как бумага. Но когда железа много, есть усиленные детали конструкции, то и энергию удара масса машины поглотит. Даже силу лобового столкновения выдержит. Отсюда и выбор в пользу тяжелой техники. Сейчас наличные средства у меня есть. Особо светить ими я, конечно же, не собираюсь, но и отказывать себе в хорошем снаряжении я не буду. Торговец-то думает, что у меня стандартно для добровольного колониста 100 тысяч на кредит. Ну а где дикому еще денег взять? Только в банке Содружества. Пусть думает. Так даже лучше. Так что выбрал себе немаленький такой тягач длиной 35 метров, шириной 8, высотой 6. Схема независимой подвески колес 16 на 16. Масса около 60 тонн. Грузоподъемность 150. На Земле на подобных тягачах, только поменьше, возили баллистические межконтинентальные ракеты. Особенность этой машины в том, что у нее была очень комфортабельная кабина с уютным жилым модулем, раза в 4 больше, чем у американских дальнобойщиков. Плюс к этому куча систем и дополнительных устройств. При желании, грузовик за пару часов можно переоборудовать в грейдер, буровую вышку, подъемный кран, эскалатор, манипулятор, собственно, тягач или зарядную станцию. Неплохой выбор. Не искателем, так и извозчиком грузов точно себе на хлеб заработаешь, высказал авторитетное мнение Виссел. Сразу скажу. Все машины у меня вторичные, но после капремонта. Эта фаланга очень дорогая. Стоит почти 300 тысяч. Но именно это не комплектная. К ней положены 4 технических дроида и твердотопливный реактор. Ни дроидов, ни реактора нет. А они самое ценное. Реактор заменен на усиленный генератор, так что мощность даже избыточная. Но и в таком виде машина стоит 25 тысяч. Она пылится здесь уже не один год. Начал я торг. Видать, совсем нет на нее покупателей. Вон, даже в куске грязи, что застрял в колесе, трава проросла. Так что дам 20. Грабежник. Давай 23. Мне еще топливо покупать. Еду, воду. С топливом нет проблем. Сейчас так и вовсе под горловину заправлено. Продукты, если не привереда, возьми армейские офицерские пайки. Они недорогие. Воду тебе тоже по оптовой цене продам. Через месяц у меня будут пищевые синтезаторы аж 3-го класса. И недорого. Так что для тебя один придержу. Тогда еще комплект ручного инструмента. Малый колониальный и охотничий набор. Отметил я интересные позиции из списка товаров на складе Висла. Инструмент есть. Старый, правда. Ручной. Сейчас такое не выпускают, но пломбы стоят заводские. Так что с ними проблем не будет. За все вместе с продуктами и наборами 30 тысяч. Дай бонусом еще боеприпасов под мой калибр. С этим непросто. Редкие у тебя стволы и не самые популярные. Но небольшой запас есть. Дам по стандартной обойме каждого вида. Там на пустоши разберешься, что будет востребовано. Оформление документов и прочие мелочи заняли еще пару часов. Помимо штатного оборудования, пришлось докупить чуть усиленный сканер. Как раз то самое устройство, совмещенное с навигационным компьютером, что составляет карту месторождений. Не вручную же мне ее рисовать. Охват нового сканера почти 500 метров в радиусе и до 1,5 метра вглубь почвы. Это не шахтерский сканер, но для планеты оборудование достаточно мощное. На другие машины такую здоровенную дуру поставить не получится. Просто не хватит энергии и грузоподъемности ее таскать и снабжать питанием. Также в машине был встроен радар. Охват больше 10 километров. Обнаружит движущаяся цель, животное или человека. Машина, самолет, флайер. Даже крохотный дроид не сможет подобраться к машине незамеченным. Была еще и рация. Мне выделили свой собственный канал и внесли его в общий список. Свой канал – это как личный номер телефона. Так еще имелись и общие каналы для гильдии, профсоюзов, полиции, спасателей и медиков. Были и информационные каналы, но это как частная инициатива, а не официальные СМИ. В довесок к машине Виссел отдал мне комплект запчастей и положенного снаряжения для навесного оборудования, которое установили в штатные места. Все эти ковши, буры разных калибров, навесные резаки. Завершением мне был выдан кристалл с базой знаний по управлению и обслуживанию грузовика. Кристалл многоразовый, сама база небольшая. Выучил ее за 1,5 часа. Без этой базы компьютер грузовика не запустится. Он так или иначе был связан либо с нейросетью владельца, или на худой конец нейрокомом. Так что уже после обеда был готов отправляться в дорогу. Пришлось чуточку доплатить за более новые карты для навигатора и внести абонентскую плату за навигационно-спутниковый канал. Как-то очень быстро я втянулся в работу. Хоть сил на все и не хватало, дохлый я еще был, но смог кое-как подготовить все необходимое для первого выезда. Самостоятельно выгнал тягач за ворота торговой базы «Висла», припарковал на небольшом пустыре, запустил тестирование и синхронизацию всех систем, а сам стал изучать уже существующие карты разведанных территорий. К моему удивлению, таких мест было не очень много. За один выезд искатель мог довольно подробно изучить километров 100 квадратных, не больше. И это на такой бандуре, как у меня. Но вот старатели лопатить 100 квадратных километров будут не один месяц, даже если выгребать станут самые большие скопления минерала. Поселок Северная Банка находился на северо-востоке континента. Более крупных поселений здесь не было. Все искатели начинали движение вдоль восточного побережья по направлению на юг. Потом сворачивали к пустошам и возвращались обратно, проводя подробное сканирование и картографию. Я же подумал, что это нелогично. Лично я поступил бы с точностью да наоборот. Первым делом, пока есть припасы и топливо, выхожу на неисследованную территорию, провожу сканирование выбранного участка, а после иду на восток к морю и качусь обратно вдоль берега. Так я себе все это видел. С моим счетом в банке можно было просто и бездумно кататься по континенту до самого совершеннолетия, ни о чем не беспокоясь. Но я и в прошлой жизни был непоседой, а в этой все только начинается. Так что мой первый рейс будет осторожным, ознакомительным. Поеду, как все, вдоль берега. Осмотрюсь, привыкну. Я меньше суток на планете. Куда я так тороплюсь? Да и к машине надо привыкнуть. Это же не фура. Это просто монстр какой-то. Да, с ветерком на такой раскоряке не погоняешь. На прямых участках максимум, что можно из него выдавить, это 50 км в час. А в среднем придется рассчитывать не больше, чем на 20. Так что успею еще как следует осмотреться. В мою бытность наемником бывало, что прибываем в какую-то страну, где нам предстоит работать, а потом неделю, а то и две тупо сидели в гостинице или шлялись по городу, если была такая возможность. Это нужно было для того, чтобы привыкнуть к климату, местной еде и воде. Ни одна такая командировка без кишечных инфекций не обходилась, особенно в теплые страны, где попасть на разборки местных племен не самое страшное, что может с тобой случиться. Не поленился, сходил в кабак Басу, прикупил продуктов из его ассортимента, соленье, пиво, каких-то газировок и энергетических батончиков, тоже целый ящик. Пусть лежит у него срок годности чуть ли не вечность. Химия, одним словом. Выехал после обеда. Двигался очень медленно. Привыкал к управлению, отмечал работу оборудования. 10 обзорных камер, радар, сканер, акустические датчики. Все данные с этих систем непрерывно фиксируются в памяти бортового компьютера. Управление довольно простое. Даже такой дистрофик, как я, может справиться. Хоть и не без усилий. Но я надеюсь, что быстро привыкну. За неделю на корабле у пограничников немного отъелся и уже не выглядел жертвой концлагеря. Привычных педалей, как в любом другом автомобиле, здесь не было, только рукоятка, как на самолетах. Нейтральное положение что-то вроде стояночного тормоза. Ручка вперед, газ. Чем дальше вывел рукоятку, тем больше скорость. Торможение – те же действия, только в обратном направлении. Вывод ручки в обратную сторону – это задний ход. Ориентируясь по камере, можно двигаться задом наперед с такой же точной скоростью. Каждое колесо в отдельности – это электрический мотор, энергию для которого вырабатывает мощный генератор, работающий на обычном топливе. В основе двигателя мощная турбина, так что никаких поршневых двигателей. 32 колеса. Огромная мощность. И все это для меня одного. Это не машина, это просто самоходная крепость. Бронирования важных узлов не хватает, но этими... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И позже можно озаботиться, если возникнет такая необходимость. Отъехал от поселка всего-то километров на 10. Нашел уютное место и уверенно встал на отдых. Бессонная ночь давала о себе знать. Да и на местности неплохо было бы осмотреться. Здесь, рядом с берегом, было заметно много следов от других машин. Одного даже видел едущего мне навстречу. Но это был шустрый багги, который в буквальном смысле промчался как пуля. На такой скорости водителю было не до красот. Не знаю, что заставляет человека ехать на большой скорости, если в этом нет совершенно никакой необходимости. Ближе к ночи сожрал офицерский паёк. Вполне съедобная и вкусная паста. Не выкидыш пищевого синтезатора. Но если не задумываться, то есть можно. Надо обдумать возможность устроить себе рыбалку. Море вот оно, совсем рядом. У меня и рыболовная снасть есть, и из изученной базы по планете точно знаю, что пригодных в пищу рыб море полно, а тут всякой химии давлюсь. Кстати, в поселке никто не занимается садоводством и огородничеством. И это на аграрной планете. Не умеют? Странно. Вроде даже у меня в базах-колонизациях планет есть такой раздел. Другой вопрос, что нет семян. Надо изучить этот вопрос. Хоть и слышал от бармена, что в округе есть несколько фермерских семей. Я, конечно, в огороде ковыряться не любитель, но вот вкусно пожрать всегда не против. Так что придется учиться возделывать землю, если хочу натуральные продукты. «Ну что, Авис? Приходил к тебе этот мелкий, которого утром сосватал?» – спросил бармен торговца, когда тот под вечер заявился в бар. «Приходил, Бас, приходил. И да, ты прав. Действительно странный какой-то. Ты когда сказал, что у него на бедре десятка висит? Я даже не поверил. А тут является. Действительно вежливый, любознательный, все обнюхал, осмотрел. Ни одной машины не упустил. Расторговался у меня на 40 тысяч и укатил. Он мой бар часа в 4 ночи пожаловал. Просочился, как призрак. Зашел как к себе домой, по-хозяйски так. Все углы обнюхал, все закутки оглядел и пристроился в дальнем углу. Ха, был бы на его месте опытный охотник за головами, я бы еще понял. Видно опыт, сноровку, а тут тощий как глиста, от полуметра с чубом, а взгляд такой, что мороз по коже. Сел, значит, вежливо, спросил угощение, тут же все оплатил и даже на ценник какой-то с ухмылкой глянул. А ведь я ему самое дорогое пиво налил и закуску натуральную. Сам мне сказал, что из диких. И, видать, по всему не врал. Я потом узнавал. Действительно, в систему заходил пограничный крейсер. Вот они-то, наверное, его и привезли. А ты, старый, не пытался парня корпорантом пихнуть? Ведь пропадет в этой пустоши не за грош. А как же? Да он даже слушать не хотел. Все морщился. Я-то помню, как других колонистов привозили, в том числе и добровольных. У кого истерика, у кого ступор, кто напьется до беспамятства. А этот как домой вернулся. Только конторы открылись, он пустонный комбинезон скинул, трепишка какой-то попроще напелил и поковылял в администрацию. Торговался он очень умело. Да так ловко. Я ведь вижу, что есть у парня деньги. Меня на этот счет не проведешь. А все равно свою линию гнет. Да так, что ей не поспоришь. Очень уж умело собирался. Давно таких матерых не видел. Взял у меня охотничий набор, представляешь? Он у меня лежал на самом виду лет 15. Никто даже не спросил, что это такое. А этот, как увидел? Давай, говорит, пригодится. Все боеприпасы к своей десятке выгреб. Все, что у меня было. Думал, бонусом ему по одной обойме дам, пусть успокоится. А он как заметил, что у меня целый ящик. Весь сразу выкупил. Дверь в пустеющий бар открылась, и в зал вошел шериф Клик, волоча за шкирку какого-то молодчика в наручниках. Пройдя к стойке, шериф усадил помятого арестанта за ближайший столик. «Сиди тут, Кьяс. Дернешься? Приголублю Станнером». «Берешь работу на дом, шериф?» – ухмыльнулся Бас, наливая Клигу полную кружку пива. «Водил на опознание, дурака. Нет, ну вот чем эти думают идиоты. Пришла трем салагам в голову идея разбрасывать на дороге шипы. И пока клиент латает колеса, бьют из кустов Станнером и грабят. Ладно бы в объеме. А тут на земле следы же остаются. Совсем не пуганные идиоты. Вы, два старых сплетника-заговорщика, почему мне не сказали, что у нас новенький, который к тому же умотал в пустошь? А что тебе говорить? Он не сыльный, не каторжанин, не из должников. Сам пошел документы оформлять». Ответил Бас, пожимая плечами. «Все как положено оформил». Кивнул, соглашаясь с Басом торговец. «Я сам все документы видел. Парень вольный, из диких, так что не твой клиент. Все новенькие мои клиенты. В следующий раз имейте в виду. Я каждого должен знать в лицо. А этот, говорят, еще какой-то особенный». «Особенный. Сам мелкий, видно, что еще малолетка, а на бедре уже десятка висит. Да не абы как, а умело, под руку. Сразу видно, что он с этим стволом не просто так красуется». «Хм, десятка — оружие непростое. Неумело возьмешься, так и руку вывихнет чертям. Все равно, надо было его ко мне направить. Оно как начнет на пустоши бедокурить, гоняя его потом по всей пустыне. «Ну, не знаю, Клик», – пробубнил Бас. «Показался он мне чем-то очень уж спокойный. Любопытный, да, но все равно спокойный. Знаешь, мне показалось, будто он точно знает, что делает». «Ладно, посмотрим, что за кадр, если вернется, конечно». И Бас, и Висо многозначительно посмотрели на шерифа, но ничего не сказали, просто сдержанно пожали плечами. Сразу, как стемнело, забрался на крышу грузовика. Благо, здесь везде были предусмотрены проходы, лестницы и технические площадки. Осмотрелся. Тишина, покой, легкий морской бриз, несущий запах йода, безоблачное звездное небо. Луны у этой планеты нет. Небо, конечно, совсем незнакомое, яркое, пышное. Красота. Хоть я и на Земле никогда не был особым специалистом, знал только основные навигационные звезды. А тут так и вовсе просто смотрю на эту прелесть и радуюсь. А ведь может так случиться, что я проживу на этой планете всю жизнь. И чего это местные ее так ненавидят, не пойму. На первый взгляд вполне комфортно. Да, жарковато, днем температура поднимается до 35. Ночью, особенно ближе к утру, может опуститься до плюс 20. Ну так и что? В той же Средней Азии всегда такая погода летом. Да, здесь нет такого понятия, как зима и лето. Ось планеты стоит почти вертикально, да и орбита вокруг звезды совершенно круглая. Так что климат здесь всегда такой. Но я проблем не вижу. Вода в море есть. Соленая до неприличия, но ведь все равно вода. И рыба там имеется. Да и вдоль берега я какие-то заросли видел, не рощи, но все равно кустарники и травы. Так что живая планета ничуть не адское место. Вы еще ада не видели. Вот Южная Сахара – это филиал ада. Центральный регион Гоби – летом ад христианский с пылающим зноем, зимой скандинавский с вечными метелями и морозами. А тут, даже не знаю, с чем сравнить. Прикаспийская степь, да и та, пожалуй, суровее будет, особенно той же зимой. Я, конечно, еще новичок, но с большей долей оптимизма смотрю на всю эту ситуацию. Утром с рассветом выполз на свежий воздух из кабины. У меня в кабине был собственный санузел, но зачем им пользоваться, если можно просто встать по ветру? Пройдясь вокруг машины и внимательно осмотрев все агрегаты и закрепленные устройства, собрался было опять карабкаться в кабину. Как вдруг заметил спученный клок глины с мелкой травой. Из-под трещины выглядывал покатый белый бок шарика. Вынув нож, расковырял странную находку и обнаружил выбивающийся наружу гриб-дождевик. Да огромный, зараза, сантиметров 20 в диаметре. В базе по планете насчет этих грибов ничего не говорилось. Но выглядит как хорошо знакомый мне гриб. Пахнет как гриб. Что это еще может быть? Стал осматривать местность. Вот еще один и еще. Так, похоже на то, что сегодня будет эксперимент по употреблению в пищу инопланетной гадости. Не, ну гриб же. Причем точно знаю, что совершенно съедобно даже в сыром виде. Есть колониальная аптечка на случай всяких отравлений. От поселка я недалеко, так что можно немного рискнуть. Не поленился, пошел к морю, насобирал сухой хворост в небольших зарослях кустарника. Достал из колониального набора походный котелок. Установил треногу. Вскрыл армейский рацион. Там было какое-то ароматное масло в объемном тюбике грамм на 100. Его как приправу использовали. Почистил верхнюю твердую кожицу, нарезал найденные грибы кубиками и закинул в котелок, чтобы обжарились. Из почти 3 килограммов набранных грибов, то есть почти полного котелка, осталось примерно 0,5 кило, не больше. Ужарились основательно. И это я всего 5 штук собрал, самых крупных. Добавил масло, приправу, очень ароматное, между прочим. Обжарил еще минут 10, пока на грибах не стала появляться золотистая корочка. Залил водой, довел до кипения и выдавил туда половину брикета армейского рациона. Моя баланда мгновенно загустела. Все варево превратилось в кашу, больше похожую на смесь картофельного пюре или разваренный горох. Все, готово. В самом пайке и соли специи хватает. А тут еще и с грибной поджаркой. Стрескал весь котелок в одно рыло и не подавился. Даже на обед ничего не осталось. Так, значит, делаем пометку. После завтрака прошло уже 2 часа, пока я отмывал котелок и собирал разбросанное барахло. А симптомов отравления что-то не наблюдается. И серо-буро-малиновые кузяблики своими советами не донимают. Стало быть, грибы есть можно. Великолепная находка. Набрал про запас 20 кг и полностью забил холодильник в кабине. К вечеру этого же дня проехал целых 120 километров, а приборы показывали, что уже завтра я выйду за границу изученной территории. и что за все время пути израсходовал 1/20 часть топлива. Значит, можно сделать вывод, что без нагрузки и по такой же местности запас хода на одном баке примерно 1500 километров. Это, конечно, с очень большими допусками, но все равно информация для размышлений. На следующий день опять набрал полюбившиеся мне грибы. Не тревожа те, что хранились в холодильнике, сварганил такую же кашу из армейского рациона, но уже с запасом. Наелся от пуза и стал готовиться к работе. Подключив все системы, сканер, радар, камеры и датчики, медленно двинулся вглубь неизученной территории. Убедился в работоспособности всех навесных агрегатов. Отмотал запись и еще раз просмотрел. Все работало. Вот что значит эра космических технологий. Уровень надежности техники имел огромный ресурс и прочность. Даже бывшая в употреблении машина столетней давности после капитального ремонта работала как новенькая, без всяких нареканий. На пятый день я отрабатывал сканером очередной 100-километровый квадрат. Выбрал произвольную точку с заметным ориентиром в виде огромной скалы, выпирающей на поверхность широким плоским камнем. И начиная от этого места нарисовал маршрутом ровный квадрат 10 на 10 километров. Дальше стал как комбайнер мотаться от одной стороны квадрата к другой, пока не заштриховал его полностью. В день удавалось отсканировать один квадрат. И таких было уже 4 на моем навигаторе. Сегодня набивал 5-й квадрат. И вот уже под вечер, когда местное светило зависло над горизонтом, мой сканер выдал тревожное предупреждение об огромной массе металла. Я тут же остановил машину и стал просматривать всю сигнальную систему сканера. Металлические руды мне и раньше попадались, и немало. Чего это он вдруг решил брякнуть именно сейчас? Разобрался. Оказалось, что сканер обнаружил не руду, а чистый сплав, причем не маленький такой кусок, плюс явно с энергетической сигнатурой. Оно как? Это что же там такое большое и железное, да еще и с батарейками? Намотав 10 кругов вокруг этой аномалии, я определил ее границы. Отогнал грузовик чуть в сторону. И пока было светло, пошел смотреть, что же я там такое обнаружил. Все та же степь сухой и соленой глины. Ни бугорка, ни холмика, ни оврага. Вытянул из инструментария лом, натянул рабочие перчатки. Уже успел набить мозоли от тугого руля, так что без перчаток за работу не брался. Стал долбить в том месте, где сканер показал самый яркий засвет аномалии. Полчаса активной работы ломом, я весь в мыле, мокрый как цуцик под дождем. Но все же докопался до железной балки. Уже при свете фонаря утерся грязной майкой и воткнул лом в месте находки. Пора спать. Утром снаряжу манипулятор ковшом и откопаю эту железяку, чем бы она ни была. В базах знаний и энциклопедии говорилось, что на территории планеты очень много старой разбитой военной техники. Все-таки сражение за эту планету было и на поверхности, и в космосе. Так что тут много всякого военного хлама валяется. А он, в смысле хлам, даже в ржавом состоянии хоть чего-то достоит. А все потому, что для очень большой части космических машин и некоторых дроидов использовали не просто металлические сплавы, а металлокерамику. Ее и на Земле тоже использовали, но не в таком огромном разнообразии. Так вот, эта металлокерамика, она не ржавеет, не трется, не портится, особенно если ее активно не эксплуатировать. А тут еще и какие-то энергетические всплески. Интересно будет посмотреть, что за железяку тут потеряли. За то время, пока я картографировал и сканировал неизученный кусок местности, не прекращал изучение базы знаний в так называемом фоновом режиме. Изучал в первом и втором ранге, так рекомендовалось. Так вот, базы изучались очень быстро, от нескольких часов в первом ранге до суток во втором. Хотя по общим нормативам, которые тоже описывались на базу первого ранга, отводилось не меньше 3 суток. И это для среднестатистических показателей. Какой можно было сделать из этого вывод? Что тут что-то не так. Либо мой показатель интеллекта неверен, либо я что-то делаю неправильно, хотя в точности соблюдаю инструкции. Уж то-что, а соблюдать инструкции я обучен. Несоблюдение инструкции по пользованию тем же гранатометом чревато тяжелыми последствиями, так что в этом вопросе я от предписания не отступал ни на шаг. К чему это я? Да к тому, что технические базы из тех, что у меня были, я выучил довольно хорошо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хорошо. И вот, по данным, всплывающим у меня в мозгах, через 9 часов тяжелой работы я извлек из грунта стандартный транспортный контейнер военного образца общего стандарта Содружества, 2000-летней давности производства империи Галанты. Контейнер не был опечатан, не закрывался кодовым замком, поэтому я без труда смог открыть тяжелые створки, вошел внутрь и тут же вышел. Все, что я там увидел, это около сотни средних по размеру стазис контейнеров, в 4 раза более мелких, чем тот, из которого вытащили меня, и малый реактор холодного синтеза, который эти контейнеры подпитывал все эти 2000 лет. Ну и что мне было делать с такой находкой? Разумеется, грузить себе в кузов и готовиться к тому, чтобы тащить добычу в поселок. Даже пустые, но исправные стазис-контейнеры стоят очень дорого. А я их и не вскрывал, и понятия не имею, что лежит внутри. Но если контейнер военный и ящики со стазис-полем чуть больше чемодана размером, маловероятно, что там лежат десантники. Скорее всего, какое-то военное снаряжение или оружие. Не знаю. По жизни мне так везет, что в первом же поисковом рейсе сорвал такой джекпот. Или же мне госпожа удача просто аванс выписала. Переоборудовав манипулятор тягача с эскаватора на кран, я водрузил 60-тонный контейнер в кузов и закрепил штатными креплениями. Все, баста. Сорвал куш, уходи из казино. Топлива в баке ровно половина. Пресная вода заканчивается, пайки тоже. Осталось всего 2 полных упаковки по 20 штук каждая. Так что пора двигаться в обратный путь. В вопросе оценки содержимого контейнера я полностью полагаюсь на опыт Висла. Сам я, конечно, могу их вскрыть, полностью обесточить, и поле отключится, оголив содержимое. Но что-то мне подсказывает, что делать этого не стоит. Расход топлива с таким грузом, конечно, значительно увеличится, но должно хватить. А дальше пусть в посёлке опытные люди решают, что со всем этим делать. Я тут новичок, салага, которому просто очень серьезно подфартило. Так что в обратный путь я двинулся ровно тем же самым маршрутом, каким прибыл сюда, не считая мотаний по квадратам. Тихонько ползу, слушаю переговоры других искателей, ни во что не вмешиваясь, степенно следую своей дорогой. Как на 3-й день пути, после того, как я выехал с найденным контейнером в сторону поселка, по всем каналам связи приходит штормовое предупреждение. В эфире поднялась суета. Не знаю, как на это реагировать, я просто принял к сведению. Штормовое предупреждение на суше как-то не очень актуально для грузовика массой 60 тонн. С грузом, как и сам грузовик. То есть в общей сложности суммарный вес грузовика на данный момент составляет 120 тонн. Вот какой ветер или даже шторм могут мне помешать? Единственное, что может реально стать проблемой, так это местный глинозем. Если будет дождь, да еще и с ветром, а он 100% будет, то прибрежная степь превратится в болото, в котором моя махина просто увязнет по самую крышу, и откапываю ее потом не одну неделю. Нет, откапываться я не желаю. Коль получил предупреждение, а в эфире началась совсем не тихая паника, то следует принять меры. В первую очередь нужно отыскать скальный массив, куда будет возможно загнать грузовик. У меня полно инструмента. Высверлю в скале отверстие, вгоню туда шлямбура, растяну весь тягач на тросах. Он даже с места не сдвинется. В ближайшее время я никуда не тороплюсь. Так что с чувством, с расстановкой ищем уютный закуток и крепимся на якоря. По мокрой глине я действительно далеко не уеду, так что готовлюсь к длительному автономному существованию. Пока еще дул легкий морской бриз, но на горизонте уже клубились черные грозовые тучи. Я подыскал огромный плоский кусок скалы, всего метрах в 300 от берега моря. Долго маневрируя, выставил машину под углом к ветру, припустил колеса, залез в кузов и частями скинул вниз бухту остального троса. Используя газовый резак, нарезал 5-метровые отрезы. Всего получилось 20 штук. Не теряя времени, алмазным буром высверлил 20 отверстий. Взмок, как в бане, но успел до того момента, как ветер стал усиливаться. В приближающейся тучи уже были видны всполохи молнии и доносились громовые раскаты. Действительно, крепкий шторм идет. Воздух вибрировал, искрился. Чувствовалось напряжение. Не жалея сил, вогнал в отверстие шлямбуры и стал продевать петли через раму автомобиля и тянуть к вогнанным в скалу на 30-сантиметровую глубину якорям. Петли натягивал, насколько хватало сил, и зажимал хомутами на болтах. Получилось быстро и очень надежно. Пока тросы немного провисали, но как я только начну поочередно подкачивать колеса, они натянутся. И тогда оторвать грузовик от земли можно будет только вместе со скалой. Почти все было готово. По моим прикидкам, еще минут 40 или 30, и ураган дойдет до меня. Я как раз поднялся в кабину, чтобы чуть обтереться влажной салфеткой, когда услышал отборный мат и ругань в эфире. ругался, судя по голосу, Бас. Рация была настроена на его канал, тот самый владелец бара. У него был собственный радиоканал, где он делился со всеми желающими свежими новостями. Постоянно о чем-то трепался в эфире, вот я его и слушал. Но сейчас он надрывал глотку, пытаясь раздавать указания. «Идиотка! Уходи на запад в песчаный скальник! Там хоть какой-то шанс есть удержаться! Сдохнешь же, дура!» «Не ори ты, старый! Не успеваю я до скальника! Только два мотора осталось, не вытяну!» «Элис!» — кричал Бас сквозь помехи в эфире. «Найди скалу и крепись к ней веревкой, хотя бы не унесет! В 117-м квадрате скальный массив! Клики его ребята уже вылететь не могут! Не дотянут они до тебя! Нас минут через 15 накроет! Ураган идет как раз в твою сторону!» Слушая эти вопли, я скосил взгляд на навигационный экран. Я сейчас стоял с самого края 118-го квадрата, а один квадрат — это 10 на 10 километров. Включив передачу сигнала, я влез в эфир. Простите, что лезу в эфир? Это Ник, новичок. Я в 118-м у побережья. Если нужна помощь, то только скажите». «Ник, мать твою! Еще и ты там! Да что ж за день-то такой? Беги оттуда, парень! Ураган 7-й категории! Не уйдете оба, вы трупы! И следов не найдем!» «Не на моих скоростях, Бас! Я уже встал на якорь, так что пережду шторм здесь!» «Ты псих! Полоумный! Тебя спечет плазмой!» «Бас, это просто ураган, пошумит да пройдет!» «Ник, это Элис! Где ты в 118-м?» «На самом краю, у берега!» «Давай пилинг на рации! Я включу радар!» Попросила она, не обращая внимания на вопли Баса. Вспомнив, где кнопка маяка, я включил пилинг и стал слушать эфир. «Все, вижу тебя на радаре. Ты надежно встал, Ник?» «Стою, как скала». «И еду к тебе, выбора нет. До тебя 7 километров». «Поторопись, Элис. Уже дождь начинается». «А то я не вижу. Все, не мешай». Чтобы девушке было легче ориентироваться, я предусмотрительно включил люстру ночного освещения. Яркие лампы вспыхнули, разгоняя туманную хмарь, выявляя начавшийся дождь. Вспомнив, что у меня остался еще синтетический трос, полез в кузов. Там все тоже надо было расложить по местам и закрепить. Минут через 15 на горизонте появился легкий багги, бодро прыгающий по кочкам на удивительно гибкой подвеске. Было видно, что на активные колеса наматываются комья грязи, но похоже, что девушка не жалела технику в попытке набраться до меня. Правда сказать, я не думал, что ураган может вызвать такую панику. Я бывал в ураганах. Разных. И с дождем, и просто с ветром. Но если есть надежное убежище, это никогда не было проблемой. Даже не будь меня здесь, рядом, имеется великолепная скала, за которой можно встать с подветренной стороны и спокойно переждать удар стихии, даже без якорей. Да, багги – легкие машинки. И снести их может еще так. Но за скальным массивом ветер потеряет силу раз в 10. И, наконец, машина Элли закатилась за мой левый борт и плотно прижалась. Места на камне хватало. Я открыл дверь кабины, накинул на себя через плечо моток веревки и стал спускаться по длинной лестнице. Когда я спустился и повернулся, то увидел, что Элис уже вышла из машины. В этот момент я чуть не сел, потому что ноги у меня невольно стали какими-то ватными. Больше от неожиданности, конечно. Рост девушки был около 1,90 м. Никаким изяществом там и не пахло. Плечи почти метровые. Огромные, накачанные мышцы, выпирающие буграми из-под довольно грубой и плотной колониальной одежды. Девушка-культурист, до которой, наверное, и железному Арни было далековато. Обхват ее бицепса был примерно как моя талия. Шея в ширину головы. Длинные каштановые волосы, собраны хвост. Глаза темно-карие. Почти черные, густые брови. Своего внешнего вида девушка не стеснялась. Я только передал ей веревку, и она тут же стала крепить багги к траловым скобам на раме грузовика. Я еще подумал, что при таком ветре веревки могут перетереться, так что не поленился, залез в кабину и активировал манипулятор, выставляя его как дополнительную опору и место, к которому тоже можно привязать растяжку. Внешний вид девушки меня, конечно, очень удивил. Это был какой-то культурный шок. В моем представлении это не было красиво. Это не было сексуально и даже не эстетично. На лицо, кстати, вполне милое, чуть хмурое и напряженное из-за сложившейся ситуации. но все равно симпатичная. Но тело и особенно руки, при взгляде на которые невольно кривился, не способны принять такое нелепое сочетание. Ее руки вполне соответствовали фигуре. Огромные, не побоюсь этого слова, кувалды, с толстыми и очень длинными пальцами. Сжатый кулак был примерно в половину моей головы. Я в очередной раз напомнил себе, что нахожусь на другой планете, и что совсем недавно, хоть и бегло, но читал о том, что мир и Содружество включают в себя около 30 человеческих рас, их гибридов и подвидов. Так что надо отучить себя от привычки удивляться. Это другой мир, и мне не следует быть таким узколобым. Быть может, для ее вида, кем бы она ни была, это считается эталоном красоты. А я жалкий бледный червяк, концлагерный крепыш. Просто ничего не понимаю в женской красоте. И минут через 10, когда все узлы были затянуты и растяжки закреплены, Элис попыталась залезть к себе в машину, но ей бы это все равно не удалось. Правый борт был сильно прижат к моему грузовику, а левый закрывал выставленный мной манипулятор. Девушка уже стала примеряться к люку на крыше кабины, когда я нажал на кнопку звукового сигнала и приоткрыл дверь. «Давай сюда!» Возможно, мне показалось, но девушка даже вздохнула с облегчением. Быстро и проворно забравшись в кабину, она невольно заняла мое место за рулем, в то время как я сместился на пассажирское справа. Вот тут я и увидел, что моя машина для такой, как Элис, и была придумана. Ей пришлось опустить кресло, потому что голова упиралась в потолок. Вот так со стороны посмотришь, а ведь кабина не такая уж и большая. Ветер усиливался. Просто дождь превратился в ливень, и теперь крупные капли неслись параллельно земле, размывая по окнам грязь, остатки травы и водоросли. В нескольких километрах от нас уже сверкали молнии, и громовые раскаты гулко отражались в напряженных от тугих якорей деталях корпуса грузовика. Включив рацию, Элис настроилась на волну баса. «Бас, это Элис, ответь!» «Слышу тебя, Элис, как у тебя? Жива красавица?» Нашла Ника, закрепилась. «Ты почему не сказал, что у него фаланга?» «Потому что не знал». Тут же парировал бармен. «Виссел улетел на орбиту за товаром. А там связи нет, сама знаешь. У него что, реально фаланга? Вот ведь псих мелкий». «Вообще-то я у него в кабине». «Он что, плохо слышит? Тогда я громче скажу. Ник, ты псих мелкий. Но запомни, что я твой должник. Если бы не твой выбор, Элис бы не выжила. Все, держитесь там. Боги нынче в гневе, так что молитесь». Сам все слышал, Клик. «Пропали, ребята». Бас недовольно отключил рацию, плюхнул на стойку 2 стакана и наполнил их планетаркой. «Рано ты их хоронишь, Бас. Сам однажды из такой передряги выбрался». «Выбрался?» – кивнул бармен. «Сутки в расщелине просидел, дрожа от страха. Уж сколько раз в жизни прощался». «Они на фаланге, машина крепкая. Вот только на это и надежда. И надо же, так совпало, что мышонок рядом с этой верзилой оказался. Это сколько же его не было? Неделю, полторы? А что-то я со счета сбился. Главное, чтобы ураган пережили, а там умнее будут. Девчонку жалко. Да и мышонок этот вроде тоже ничего, парень. Надо же, в первый же день умотал в пустошь, да еще и на фаланге. И хоть бы раз в эфир вышел. Просто у опытных спросить, что да к чему. Видать, ты прав оказался. Знает, что делает. Ты бы жалюзи опустил. Роган-то не шуточный. А, тут автоматика. Сами опустятся, когда надо будет. Но вот как в этой заднице жить прикажете? Ведь есть всякие же установки по контролю за климатом. Тут делов-то подогнать на орбиту одну единственную станцию. И все. Она все эти проблемы с ураганами на раз решит. Такие станции слишком дорого стоят. Вся планета столько прибыли за 10 лет не приносит, сколько одна такая станция. Даже не новая стоит. Невыгодно это империи. Они лучше за 1000 зэков сюда пришлют, взамен тех, которых вот такие вот ураганы поубивают. Все равно жалко новичков. Не выберутся. Спечет их в этой проклятой пустоши. Или ветром порвет. Сам знаешь, ведь летал же на поиски в прошлые разы. Летал, собирал. А что делать? Систем оповещения на планете нет. Хорошо, что на дальнем маяке ураган заметили и нас предупредили.